Помимо успеха убийства Роджера Экройда, тот счастливый период был отмечен и многими другими удачами. Розалинда пошла в школу, ей там очень нравилось, у нее появились милые друзья, у нас были славная квартира и сад, у меня мой любимый Морис Каули с носом-бутылочкой и Карла Фишер, и в доме царил мир. Арчи бредил гольфом, но наладилось у него здоровье. Все было прекрасно в этом лучшем из миров, как заметил доктор Панглас. Не хватало лишь нам одного — собаки. Наш дорогой Джон умер, пока мы путешествовали за границей, и мы приобрели щенка жесткошерстного терьера и назвали его Питером. Питер, естественно, стал для нас пупом земли. Он спал в постели у Карло и прогрызал себе путь через многочисленные тапочки и якобы вечные мячики, которые делаются специально для терьеров. После всего, что мы пережили, было приятно не испытывать нужды в деньгах. Это даже немного вскружило нам головы. Мы стали подумывать о вещах, которые прежде нам и во сне не приснились бы. Арчи однажды потряс меня, заявив, что считает необходимым приобрести настоящую скоростную машину. Видимо, на эту мысль его навел Бентли Стретчензе. «Но ведь у нас есть машина», — заволновалась я. «Да, но я имею в виду нечто особенное. Мы можем позволить себе завести теперь второго ребенка», — заметила я. «Об этом я давно мечтала». Арчи отмел эту идею. «Мне никто, кроме Розалинды, не нужен. Розалинды вполне достаточно». Арчи был помешан на Розалинде. Он обожал играть с ней, а она даже чистила его клюшки для гольфа. Они понимали друг друга, думаю, лучше, чем мы с Розалиндой. У них было одинаковое чувство юмора. Они разделяли точку зрения друг друга по большинству вопросов. Ему нравились твердость ее характера и скептический склад ума. Даже склонность к подозрительности, она никогда ничего не принимала на веру. Перед рождением Розалинды, по его собственному признанию, Арчи опасался, что на него все перестанут обращать внимание. «Вот почему я хотел, чтобы родилась девочка», — говорил он. «С мальчиком мне было бы труднее смириться. Дочь я еще готов был терпеть, а сына, боюсь, нет». Теперь он тоже говорил: «Если родится сын, это будет очень плохо для меня. К тому же», — добавлял он примирительно, — «у нас еще уйма времени». Я согласилась, что время еще есть, и не без внутреннего сопротивления сняла возражение относительно покупки подержанного Дилейджа, который Арчи уже присмотрел. Дилейдж доставил нам обоим большое удовольствие. Я любила водить его. Арчи, разумеется, тоже, хотя гольф отнимал у него столько времени, что на машину оставалось не так уж много. «Саннингдейл — идеальное место для жизни», — говорил Арчи. «Здесь есть все, что нам нужно, и от Лондона недалеко. А теперь здесь открываются вентуорские поля для гольфа. Следовательно, местечко будет разрастаться и в том направлении. Думаю, там мы сможем купить собственный дом». Чудесная идея. Хоть в Скотсвуде мы чувствовали себя довольно уютно, были там определенные неудобства. Оборудование оказалось весьма ненадежным. Нас донимали вечные проблемы с электропроводкой. Обещанная в рекламе горячая вода круглосуточно не была ни горячей, ни круглосуточной. И вообще дом страдал от того, что за ним плохо следили. Нас обуяло страстное желание купить собственный дом.